Часть 14. Селезенкин и Настя остались одни в полумраке кареты. Такого глаз на глаз они еще не испытывали. Селезенкину хотелось обнять Настю, поцеловать ее, но некоторая застенчивость мешала ему это сделать сразу. Он взял ее за руки и, покрывая их поцелуями, пробормотал: «Цыпленочек мой! Теперь мы уж одни!» Настя не отнимала рук, но молчала. «Скажите, голубка, скажите хоть какое-нибудь ласковое словечко человеку, который вас обожает и любит до пронзительности!» — просил Селезенкин. «А что же вам сказать? Я не знаю, право, что я должна сказать!» — шептала Настя. «Про любовь что-нибудь, про любовь! Будете ли вы меня хоть чуточку любить?» Селезенкин обнял уж ее за талию и прижал к себе. «Да, конечно же, буду. Как же мне вас не любить, если вы для меня добро делаете?» — сказала Настя. «Ах, ангел мой, уж как я-то буду вас любить! Я знаю, я для вас стар, но у меня сердце-то молодое. Вы не смотрите, что я такой серьезный. Сам я серьезный, а душа у меня...» Селезенкин не договорил и стал целовать Настю. Она не противилась. «Кошечка моя, Купидон, розовый бутон!» Приискивал Селезенкин для нее ласковые слова и воскликнул: «Нет, я сделал не грешное дело, я сделал доброе дело, я увез вас из вертепа!» «Я вам благодарна, мерси, очень-очень благодарна!» «Да поцелуйте же меня сами-то хоть разочек, кралечка моя!» Настя наклонилась к нему и раза четыре поцеловала его. «Наверху блаженство!» — почти закричал он и крепко обнял Настю за шею. Между тем карета уже ехала по центральным улицам города. Селезенкин пришел в себя от восторга. «Сейчас мы приедем», — сказал он, не выпуская руки Насти из своей руки. «А это какая улица?» Селезенкин назвал и прибавил: «А вот сейчас свернем направо, и это уж будет улица, где ваши апартаменты, Купидончик мой. Маленькие комнатки, но светленькие и укромные. А вот, позвольте вам отрекомендовать, моя лавка. Это главная лавка», — указал он. «Вон и сторож спит около. Наш товар, Настасья Семеновна, свинина. Товар без залежи. Вот свинья и ругательное слово, а нам она хороший барыш дает». Карета завернула за угол. «Теперь скоро?» — спросила Настя. «Сейчас приедем. Через три дома. Сейчас», — говорил Селезенкин, опустил стекло у кареты, высунулся из окна и крикнул извозчику: «Постой налево, у ворот вон того дома, где золотой крендель висит». Карета остановилась. Селезенкин вышел из нее и стал высаживать Настю. Сунув извозчику приготовленные уже деньги, он сказал сидевшему у ворот дворнику: «В 28-й номер квартирантка приехала. Вот, замечай, и для первого знакомства получи от них 3 гривенника на пиво». Он сунул дворнику мелочь и пропустил Настю в калитку запертых ворот. Сзади него извозчик, успевший уже сосчитать поданные ему деньги, восклицал: «Вот ед, господа, вот ед, действительно настоящие господа, коли так извозчику на чай дают. Дай бог вам, господин!» Селезенкин и Настя не слыхали дальнейших похвал, они шли по двору. Селезенкин вел Настю по темной лестнице. Лампочки, освещавшие ее, были давно уже потушены. Лестница, ведущая в квартиру, была всего одна, и швейцара при ней не было. Селезенкин заставил Настю держаться за себя сзади и шел ощупью вперед. «Эдакая темень!» — говорил он смущенно. «А при мне как на грех и спичек нет, что посветить. Ведь я папиросками-то не занимаюсь. Давайте руку, давайте. Тут на поворот забежные ступеньки. Правее держитесь». В другой руке он нес узелок с платьем Насти и ее мелкими вещами. Квартира помещалась в третьем этаже. — Хоть бы кухарка-то дура догадалась у двери на подоконник лампочку поставить, — продолжал бормотать Селезенкин и, наконец, тяжело отдувшись, произнес. — Ну вот, пришли. Он позвонил в колокольчик. Кухарка Авдотья ждала их и отворила тотчас же, осветила жестяной лампочкой вход. Она была, попринарядившись в новое шерстяное платье, и даже голова ее была покрыта завязанным под подбородком фуляровым платком с разводами. — Ах, барин! — заговорила она приветливо. — Да и с хозяюшкой! Наконец-то вы! А самовар-то кипел-кипел, да и погас. С 12 часов поставила. Два раза уголев накладывала, воды подливала. — Лучше б ты на лестницу лампочку поставила, чем с самоваром возиться, — отвечал Селезенкин. — Ну, снимай, снимай с хозяйки шубу, — приказал он. — Да ведь и вы насчет лампы-то ничего не заказывали, а только про самовар да про закуску. Оправдывалась она, принимая от Насти шубу и рассматривая ее лицо. — В 12 часу я квартиру-то засветила, как вы приказывали. Самовар поставила, закуску собрала. Селезенкин не слушал ее разглагольствований. Он сбросил калоши, сам снял с себя шубу, повесил ее на вешалку и торжественно сказал Насте. — Пожалуйте в ваши апартаменты. Вот это прихоженская, отделенная от кухни. Вот налево кухонька с медной посудкой и всякими горшками, ситами и решетами. Она в стороне. А вот гостиная-с. Ввел он Настю за руку в первую комнату. Вся мебель голубенькая. Вы желали, чтобы была модная лампа на длинной ножке с полу? Вот, извольте-с. Она вон в углу приспособлена. На полу коврик. Мебель мягкая. А вот отсюда вход в столовенькую. Невеличко, но светленькая. Пожалуйте. В столовой также светила лампа, свесившаяся с потолка над обеденным столом, который был покрыт красной с белым скатертью и уставлен тарелками с холодными закусками. Тут была икра, семга, сыр, масло, кусок ветчины и копченый сик. Вот буфетик с посудой, вот часы стенные. — рекомендовал вещи Селезенкин. — Завтра рассмотрите посудку и столовые приборы. А вот сюда налево ваша спаленка. Желали розового цвета? Розового цвета и есть. Нежная к нежному. Занавесочка, диванчик. За занавесочкой постелька, умывальничек и все этакое. Фонарик розовый хотели, вот и фонарик розовый горит. Он говорил мягко, ласково и вместе с тем восторженно, стараясь для ласковости все вещи называть уменьшительными именами. А когда уж больше нечего было показывать, он остановился и спросил. — Ну что, голубка моя, довольна ли вы? Настя стояла в восторге. Квартира и ее меблировка превзошли все ее мечты. Глазки у нее заблестели. — Довольна. «Очень довольна! Спасибо вам! Благодарю вас!» Громким шепотом воскликнула она и бросилась Селезенкину на шею. Тот сначала растерялся, но потом, усадив ее на мягкий диванчик под фонарик, стал покрывать лицо ее поцелуями. Через минуту он выводил ее из спальни в столовую и, глядя ей в глаза, ласково спрашивал. «Так заживем?» Настя отвечала только глазами. Кухарка Авдотья подала кипящий самовар. Селезенкин счел за нужное отрекомендовать и самовар. — Вот, пожалуйтесь. Желали иметь серебряный самоварчик, извольтесь. Такой же никелированный, как и у вас в Олимпе подают. Это называется никелированный. Запомните, душечка. А теперь не угодно ли вам хозяйничать и заваривать чай? Настя улыбнулась, отрицательно покачала головой и ответила. — Никогда не заваривала. У нас это всегда или Мримьяна, или сама Зоя Кондратьевна. — Ну так я буду учить, — сказал Селезенкин. — Мудрость невелика. Садитесь к самовару. Вот так. Теперь берите чайничек и всполосните его кипяточком. Да я знаю как, знаю, а только никогда не заваривала. Настя застенчиво пополоскала чайник, насыпала в него ложку чаю и, залив кипятком, поставила его на конфорку. Селезенкин сидел с ней рядом и восклицал. — Ну вот, видите, все в лучшем виде, а говорить что не умеете. — Ну-с, теперь потрудитесь закусывать перед чаем, — предложил он. — Поди ведь за ужином-то очень мало кушали. Сердечко-то тук-тук-тук-тук. — Нет, я немножко закусила рыбой. Рыбу я очень люблю, — проговорила Настя. — В такт со мной. Я тоже рыбу обожаю, хотя сам и мясник. Пожалуйте. Вот осетринка, вот икорка, семушка. — Икры, пожалуй. — А венца какого? — В буфете у вас по бутылке всякого есть. Купец Селезенкин насчет всего распорядился, чтобы Настенька полным домом жила. Есть даже шампанское. — Ну вот шампанского, пожалуй, можно. — В один момент, — радостно проговорил Селезенкин, вскакивая со стула. — Авдотья, иди сюда! — крикнул он кухарке. — Мы забыли хозяйку-то поздравить с новосельем. Он достал из буфета полбутылки шампанского, с помощью Авдотьи вынул рюмки и поднос, откупорил бутылку и стал разливать в стаканчики. — Поздравляю уж и ты, Авдотья, хозяйку-то с новосельем. Нельзя без этого. — обратился он к ней, подавая стакан. — Ну-с, желаем жить-поживать и не скучать на новом месте. — Да чего ж тут скучать-то, коль вокруг рай красный? — вставила свое слово Авдотья, держа стаканчик с вином, и спросила. — А как хозяюшку-то звать? — Ах да, я еще и не сказал, — спохватился Селезенкин. — Настасья Семеновна. — С новосельем, Настасья Семеновна, милая барышня, — кланялась Авдотья. — А где же вторая прислуга? — вспомнил Селезенкин. — У вас, Настасья Семеновна, есть еще и вторая прислуга, девочка Катя. Где она? — спросил он Авдотью. — Да уж умаялась очень, спит. Давеча ее расталкивала, так и голос не подает. — Ну, пущай ее спит. Только ты завтра ее навостри, Авдотья, чтоб она пришла помогать хозяюшке одеваться в спальне. — Ну, с новосельем, Настенька, — протянул свой стакан Селезенкин. Они выпили, Авдотья удалилась. Селезенкин опять обнял Настю и крепко прижал ее к себе. — Хозяюшка! — сказал он ласково и, любуясь ею, посмотрел ей в глаза. Через час, закусив и напившись чаю, он уходил от Насти и говорил ей. — До завтра. Будьте здоровеньки. Завтра в полдень приду и будем завтракать. А вы закажите к завтраку что-нибудь горяченькое. Пусть кухарка состряпает, что вам по вкусу. — Ой, да где? — спохватился он. — Поди я приду, так вы еще спать будете. — Нарочно для вас рано встану, — отвечала Настя. — Ах, да, вот на расходы. Селезенкин достал из кармана приготовленную пачку бумажек и положил на стол. Ему очень не хотелось уходить от Насти, но он считал остаться дольше неприличным. Он совестился Авдотьи. — А к себе прошу завтра никого не впускать. Ни-ни, боже мой, — погрозил Селезенкин Насте. — А то ведь могут нагрянуть из Олимпа. — Не впущу. — Авдотья! — крикнул Селезенкин кухарку. — Завтра до моего прихода, кто бы не звонился в колокольчик, кто бы не спрашивал Настасью Семеновну, никого не впускать в квартиру. Дома нет. Да даже прямо так и говорите. Никакой, мол, Настасьи Семеновны здесь и не живет. — Слушаюсь, Петр Матвеевич, — отвечала кухарка. — Нет, мол, тут Настасьи Семеновны, вот и весь сказ. Закончил Селезенкин и опять стал прощаться с Настей, пожимая ей руку. Она проводила его до прихожей. Здесь он оделся, еще раз кивнул ей и вышел на лестницу. Авдотья светила ему лампочкой. По уходе Селезенкина Настя, как ни была утомлена сегодняшним днем, спать все-таки сейчас же не легла. Она тихонько ходила по комнатам и рассматривала все детали квартиры и обстановку. Взяв в руку чашку, из которой она час тому назад пила чай, она принялась рассматривать ее рисунок и увидала на чашке надпись «Настя». — Какой милый! — — подумала она, улыбнувшись. — Даже чашку с моим именем. Ведь вот и не молодой, а угодливее всякого молодого. Да и лучше, что не молодой. Молодые все такие нахальные, дергают за платье, щиплются, говорят гадости. Она вспомнила всех юных соврасов из числа посетителей зимнего сада Олимп, которых она почти никогда не видала трезвыми. А этот, когда я пьяненький-то в саду бывал, всегда тихо, деликатно и хорошие слова, — мелькало у нее в голове. Она отворила буфет и умилилась. — Матушки, сколько ложек-то? 6 ложек чайных и 6 столовых, и все новенькие. А у нас, у Зои Кондратьевны, всего только 3 чайных ложки на весь хор, и мешали мы чай по очереди. Да и ложки-то были все разного сорта. Из столовой Настя перешла в гостиную и стала пробовать мебель, садясь на каждый стул и подпрыгивая на пружинах. — Какие мягкие стулья! — проговорила она шепотом. Из прихожей заглянула Авдотья. — Ложились бы вы спать, милушка, — произнесла она. — Ведь уж поди, как умаялись-то! А я огни бы потушила, ведь 5-й час. — Любуюсь все, Авдотюшка, уж больно все хорошо, — отвечала Настя. — А ангелам жить, хозяюшка, это все он вам? — осмелилась спросить Авдотья. — Он. Утром и вечером вам его на молитвах поминать следует. А он вам как же приходится-то, душечка? — Да никак. Так. Вот понравилось я ему, он и говорит. А я думаю, ну что ж, он человек хоть и пожилой, но хороший, учтивый, ласковый. — Понимаю, понимаю, краечка моя, — кивнула Настя Авдотья и даже махнула рукой. — А только какой же он пожилой-то? Какие же его года-то? Мужчина настоящий. У нас, в нашем месте, девушки-то тоже много где со стариками, да только не с такими, а с настоящими. Скиты у нас, ну и старики-начетчики. Так девушка-то в клерошанки берут. По старой вере, наши все по старой вере. — пояснила Авдотья, видя, что Настя смотрит на нее и не понимает. — Ну да я вам после расскажу. Ведь жить-то вместе будем, ну так и наговоримся. А теперь ложитесь-ка, крачка моя, спать. Идите в спаленку, а я раздену вас, да и сама на покой. — Нет-нет, не надо. Ничего мне не надо. Я сама разденусь. Настя все-таки послушалась Авдотьи и направилась в спальню. Та загасила лампы в гостиной и столовой, проследовала за ней и остановилась в дверях, подперев свой подбородок правой рукой и поддерживая эту руку под локоть левой. — Образок-то новенький! — проговорила она, взглянув на висевшую в углу икону, перед которой теплилась лампадка из розового стекла. — Новый! А вот в наших местах, откуда я, все старые иконы-то, старинного письма. А давеча утром, он приходил сюда распоряжаться, так и говорил. Непременно, говорит, чтоб к нашему приезду лампадку затеплить. — А вы откуда ж, барышня милая, приехали сегодня? — спрашивала Авдотья. Настя замялась, что отвечать. — А откуда ж, говорю, вы приехали-то? — повторила Авдотья свой вопрос. — Настасьей Васильевной вас звать? — осведомилась она. — Семеновной, — сказала Настя. — Так откуда ж приехали, Настасья Семеновна, душечка? — Я за городом жила, там, за Невой, — уклончиво отвечала Настя. — Здесь, под Питером? Ну, скажите на милость, а ведь я думала, что вы с железной дороги приехали, что вы не тутошная. — Ну, то есть родилась-то я в Харьковской губернии, но вот с осени в Петербурге. Мы в разных городах жили, — прибавила Настя. — При родственниках? «Сиротка ведь вы, кажется?» — допытывалась Авдотья. Но Настя уже не хотела ей отвечать, да и не знала, как, и сказала. «Завтра утром, Авдотюшка, поговорим. Завтра. А теперь я, в самом деле, спать лягу». «И то, милая, ложись, ложись. Спи спокойно», — согласилась Авдотья. «Хозяин-то ваш ведь ладил завтракать-то приехать? Будить, что ли, завтра-то, коль проспишь?» Задала вопрос Авдотье, уходя, зевнула и перекрестила рот. «Да, — Да-да, разбудите, пожалуйста, пораньше, 11:00. Для Насти, привыкшей вставать в час и во втором часу дня, это было рано. Авдотья удалилась. Настя принялась осматривать спальню. «Господи, хорошо-то как!» Невольно вырвался у нее громкий вздох, и она улыбнулась. Она зашла за альков. Там, около кровати с откинутым уже одеялом, стоял ночной столик со свечкой и стул. Она зажгла свечку и увидала на стуле что-то белое. Это был фланелевый пеньюар, отделанный розовой шерстяной материей. «Боже мой, пеньюар, как у нашей Любки!» Вырвалось у нее опять восклицание. «Только у той старой, а этот совсем новый. И как пахнет-то хорошо!» Она приложила фланель к носу и понюхала ее. Затем влезла на стул, потушила горевший розовый фонарик и стала раздеваться. О, как противно показалось почему-то ей ее черное форменное платье с желтыми лентами, которое она сейчас сбросила с себя. «Потом подарю его Авдотье, ну его!» Мелькнуло у нее в голове, и тут она заметила, что на подушке ее постели лежала сложенная новая сорочка с грудью, отделанной прошивками и кружевами. У Насти опять вырвалось восклицание. «Да какой же он хороший-то, этот Петр Матвеевич! Душка! Ну как не любить его? Смотрите, какая сорочка-то шикарная! Да такой сорочки у Любки-то не было, когда она к нам с содержания в хор поступила!» Настя тотчас же переоделась в новую сорочку, вышла из-за алькова, села на диванчик и стала, сидя, качаться на его пружинах, подпрыгивая и шурша босыми ногами по бархатному ковру. Попрыгав и покачавшись, она прилегла на диванчик, свернулась калачиком и стала смотреть на розовый свет лампадки. «А что-то теперь у нас там, в Олимпе?» — мелькнуло у нее в голове. — Поди еще не спят, пируют. Да нет, ушли уж по домам и спят, ведь пятый час. А про меня-то что думают? Ведь поди, Зоя Кондратьевна рвет и мечет, в обморок, пожалуй, падала. А Маримьяна? Насте сделалось холодно в одной тоненькой сорочке, и она вскочила с диванчика, чтобы перелечь на кровать, но розовый цвет лампадки напомнил ей, что надо помолиться. Она остановилась перед иконой и стала креститься, машинально творя молитву. — Грешница я, большая грешница, Господи, прости мне! — мелькнуло у нее в голове, и она усердно поклонилась в землю. Через минуту Настя лежала в постели и нежилась, гладя рукой атласное одеяло. В воображении ее восставала опять Зоя Кондратьевна, и Настя думала. — А завтра-то что будет? Завтра-то как она меня начнет искать? Первым делом к Петру Матвеевичу бросится. А я отсюда обратно ни за что к ней не пойду. Хоть режь меня, не пойду. Решила она, погасила свечку и стала засыпать. Селезенкин на другой день, как и всегда, проснулся в 7 часов утра. Как деловой человек, в какое бы время он домой не явился, уж в 8 часу утра всегда бывал на ногах. Как только он проснулся и привел себе на память все вчерашние события, сейчас же задал себе вопрос. — А что же я буду делать сегодня с Зоей Кондратьевной? Ведь нагрянет, наверное, в лавку. Нагрянет и поднимет дебош. Будет кричать, упоминать имя Насти, и приказчикам станет все известно. Ожидание предстоящего скандала омрачило его, ему сделалось очень неприятно, но он вспомнил, что заветная мечта его теперь уже достигнута, что Настя у него в руках, и неприятность эта стала сглаживаться. Картины счастья в виде ежедневного свидания с обожаемой им девушкой, разговоры с ней, ее любовь стали рисоваться в его голове, и он решил... Велю гнать вон из лавки, вот и все. А сегодня велю даже, чтобы приказчики сказали ей, что я в Москву по делам уехал. Он успокоился, вышел в халате в столовую и стал пить чай. Вышла к нему и дочь его Маша, белокуренькая девочка в коричневом шерстяном платьице гимназистки. Она подошла к отцу, поздоровалась, приложась губами к его щеке, и тоже стала пить чай, собираясь идти в гимназию. Старуха Вавиловна, бывшая кухарка Селезенкина, а ныне проживающая у него в качестве экономки горничной и няньки Примаши, стала приготовлять ей завтрак в гимназию, разрезала сайку на две половины и стала обе половины намазывать вареньем. Это была крепкая еще старуха, худая, жилистая, опрятно одетая в темно-коричневое ситцевое платье и такой же платок, которым была покрыта ее голова. — Снятки и все вышли. Пришлите, Петр Матвеевич, — сказала она Селезенкину. — И то уж второй день приказчикам в варево сушеного судака откладем. Ладила вам сказать об снятках еще третьего дня вечером, ладила вчера, да вот у вас все по вечерам дома нет. — Ладно, пришлю, — мрачно отвечал Селезенкин и прибавил. — А по вечерам не бываю дома, так, стало быть, дела есть. Понаехали иногородние, у кого товар закупаем. С тем нужно переговорить, с другим. Да ведь тоже и угостить надо, пображничать с ними. Такое уж положение. — А ты чего учишься, матушка? Али не вызубрила вчера урок? — спросил он дочь, видя, что она пьет чай и в то же время заглядывает в положенную на стол книгу. Маша пожала своими тщедушными плечиками, подняла на отца худенькое личико и отвечала. — Выучить-то я выучила, но теперь повторяю. Вавиловна прибавила. — Скажи, матушка, у нас, мол, тоже вчера вечером гости были, и тетенька Татьяна Матвеевна с детьми. — Ох, сестра Татьяна была, — проговорил Селезенкин. — Были, были, и чай с вареньем кушали, — отвечала Вавиловна. — Уж я-то второй раз без вас, а то никак и третий. Приехала и часа два сидела. Что это, говорит, я никак по вечерам брат с Петром Матвеевич дом застать не могу? — Пускай бы предупредила в лавку, так и застала бы. Маша напилась чаю и стала собираться в гимназию. Опять сухой поцелуй в щеку отца. — Прощай, прощай, — сказал тот. — Будешь хорошо учиться, так на Рождество в театр и в цирк тебя свожу. Ящичек для рукоделия тебе подарю с ножницами, с игольничком. Давно ты мне рукоделия своего не показывала, — прибавил он. — Да когда же вам показывать, если вы дома никогда не бываете? — ответила дочь. Ну, — ну-ну-ну, положим, это ты врешь. Ну, ладно, ступай. Но в душе Селезенкин вполне сознавал, что в последнее время он действительно очень редко бывал дома, и ему сделалось как-то совестно и перед дочерью, и перед старухой Вавиловной. — Ведь уж теперь-то еще реже дома бывать придется, — подумал он. — Сердце там, у Настюши. Ничего не поделаешь, каждый вечер тянуть будет. И в голове его мелькнула мысль. Разве жениться потом на Настюше? Тогда уж все будет опять по-семейному. По уходе дочери и Селезенкин стал собираться уходить. Он отправился к себе в спальню, переоделся из халата в пиджак и снова вышел к Вавиловне. Та прополаскивала чайную посуду. Он остановился перед ней с бобровой шапкой в руке, напомаженной, опять же в новом галстуке, коричневым под цвет пиджака, с малиновыми полосками и заткнутой в него бриллиантовой булавкой. — Так снятков пришлю, — сказал он. — Пуд сушеных пришлю и пуд мороженых свежих. — А подсолнечное масло-то есть ли? — Да уж на исходе, — проговорила Вавиловна. — Грибов тоже пришлите. — Ладно, — отвечал он, вышел в прихожую, надел при помощи Вавиловны шубу и стал сходить с лестницы. — Да чего дожил-то? — мелькало у него в голове. — В лавку к себе боишься идти, чтоб на скандал не попасть. Впрочем, теперь покуда еще безопасно. Рано, и все эти Зои Кондратьевны дрыхнут еще после вчерашнего. Вот после полудня она проснется и разыграется. Загалдится своими приспешницами и пойдет скандалить. Ну да уж тогда я не буду в лавке, я буду у моей милой Настюши. При мысли о Насте кровь прилила ему к сердцу и сделалось ему приятно-приятно на душе. Он даже стал напевать мотивы новой песни, которую пела вчера Настя, в первый раз явившаяся запевалой хора перед публикой. Селезенкин пришел в лавку. В лавке вовсю шла торговля. Артельные старосты закупали свиные переда для продовольствия артелей. С железной дороги привезли несколько вазов цельных свиных туш, и приказчики выгружали их, внося в подвал под лавкой, который служил кладовой. Селезенкин помолился на образа, кивнул в ответ на поклоны приказчиков и задал обычный вопрос. — Никто меня не спрашивал? — Иван Мартьянович Глунцов просили вас зайти к ним в колбасную лавку, — отвечал старший рожебородый приказчик. Селезенкин зашел к себе за стеклянную перегородку. Обыкновенно по приходе в лавку он сейчас же снимал с себя хорошее драповое пальто на ильковом меху с бобровым воротником и надевал шубу на лисьих бедерках, подпоясываясь кушаком. Но сегодня он этого не сделал. Он не рассчитывал оставаться долго в лавке. Он обещался быть у Насти в полдень, но его уже теперь туда неудержимо тянуло. Он раскрыл книгу и хотел записать туда принятые по накладным товары, но ему не писалось. Он стал звякать на счетах, желая проверить какой-то итог, но спутался, сбил костяшки и сел, посматривая на часы. В голове его был предстоящий скандал, который должна была произвести Зоя Кондратьевна, явясь в лавку для объяснений и ругательств. И он стал соображать, как бы не наводя на себя подозрений, объяснить приказчикам, что они должны гнать из лавки Зою Кондратьевну. Он долго думал и, наконец, призвал к себе старшего приказчика. — А ведь накрашенная баба-то, сваха, которая здесь была, покоя мне не дает, — начал Селезенкин, обратившись к приказчику. — Я про ту, что, помнишь, была здесь? — Да как не помнить, Петр Матвеевич? Очень даже чудесно помню. Ну вот, и сдается мне, что она и сегодня сюда придет. Так буду ли я здесь в лавке или не буду, не принимать ее. Говорите прямо, что я сегодня утром в Москву по делам уехал, а когда вернусь, неизвестно. Так и говорите. Слушаюсь, Петр Матвеевич. Поклонился приказчик и вышел из-за перегородки. Пробило в лавке 11 часов, и Селезенкин, как на крыльях, полетел к Насте. Хотя от лавки до квартиры Насти было не более 5 минут ходьбы, но он взял извозчика за 5-алтынный. Быстро взбежал он по лестнице и позвонился в колокольчик. — А кто там? — послышался за дверью голос Авдотьи. — Это я, Авдотьюшка, отворяй! — крикнул Селезенкин. — Да кто ты-то? — Да я, Петр Матвеевич. Неужто не узнаешь? Авдотья отворила дверь и сказала. — Ой, извините, батюшка Петр Матвеевич, что я с опаской, но так как вы приказали, что никого, кроме вас... — Отлично, отлично, Авдотьюшка, — похвалил ее Селезенкин. — Так и всегда делай, пока к голосу моему не привыкнешь. — Встала Настасья Семеновна? — задал он вопрос. — А сударка-то? Да спит еще. Хотел я давеча ее будить, вошла в горницу, а она сладко таково личико положила на ручку и спит. Ну, так я и оставила ее. Улыбнулась Авдотья и сказала. — Да ты пойди, сам ее побуди. Селезенкин покраснел. — Да неловко, я думаю, — отвечал он и тут же подумал. — Знает старуха, как мне Настюше приходится. Ну, да и то сказать, ведь уж должна ж когда-нибудь узнать всю истину. — ободрил он себя. А Авдотья его даже подтолкнула и говорила. — Идите, идите, полно вам. Она обрадуется. А самовар у меня готов. Кипит и только слегка крышечкой прикрыть. Как одеваться начнет она, крикнешь, и я кофе заварю. Вот так у ней жарю к завтраку. Не знаю, ладно ли. У настоящего рыбака купила на дворе. Ведь вы-то, поди, по постам скоромно не вкушаете? — Грешим, грешим. Но все лучше, если постненькое. А Настасья-то Семеновна будет кушать скоромное. Впрочем, и окуни отлично. Знаешь что, ты еще ведь не жарила их, а только вычистила. Ну так пожарь на скоромном масле. А это как хотите. Я и сейчас девчонку Катюшку могу за скоромным маслом в лавочку послать. Селезенкин прошел в комнату и остановился у дверей спальни. «Настасья Семеновна, вы спите?» — спросил он. «Пора вставать, моя голубушка». «Кто там?» — послышался голос Насти. — Это я, друг ваш, — робко отвечал Селезенкин. — Можно к вам? — Ах, нет-нет, не входите, я ведь лежу раздетая. — Какие пустяки, вы под атласным одеяльцем. И Селезенкин вошел в спальню, переступил за ольков и сел на постель Насти. — Ну, как вам не стыдно? — шептала та и закрывалась по горло одеялом. А Авдотья, притворив дверь в спальню, гремела в соседней столовой чайной посудой, поставила на стол булки и внесла самовар. Наконец Селезенкин вышел из спальни и сказал Авдотье: — Катюшка-то из лавки вернулась? Так пусть идет к Настасье Семеновне и поможет ей одеться. Пусть за горничную привыкает. — Да давно уж сбегал, давно. — Катя, иди к барышне! — крикнула Авдотья. Катя, девочка лет 14, в длинном ситцевом розовом платье, курносенькая и с косами, обернутыми вокруг головы, пробежала через столовую и скрылась в спальной. Вскоре из спальни послышался всплеск воды. Настя умывалась. В столовую вошла Авдотья и принялась заваривать кофе в кофейнике. Она взглянула на Селезенкина и проговорила: — А насчет того, чтоб я впустила кого-нибудь постороннего в квартиру, не опасайтесь, господин хозяин, не боже мой. Я очень хорошо понимаю, что вы сударушку-то уводом сюда привезли. В наших местах, вот откуда я, это зачастую. Там то и дело уводом. Спрячут под скрытие и живут. Селезенкин хотел что-то ответить на ее слова, но замялся и ограничился только тем, что обернулся к ней спиной и стал смотреть в окно. Вскоре вышла Настя. Она вышла, застенчиво опустя глазки, и сказала: «Здравствуйте». Она была в белом фланелевом пеньюаре, отделанном розовым атласом. Селезенкин взял ее за обе руки и, смотря на нее, любовался ею. «Ну-с, хозяюшка, вы теперь у себя дома», — сказал он, поцеловав ее. «Садитесь за стол и угощайте меня кофеем». Настя села к столу против Селезенкина и начала разливать кофе. Она несколько оправилась от смущения и говорила: — Вот кофе-то я умею налить, а уж остальное, что по хозяйству, всему надо учиться. А какая постель мягкая, как я хорошо спала, какое одеяло приятное! — Да уж, все на отличку, — похвастался Селезенкин. — Любите только меня. — И буду любить. Кивнула ему Настя и сделала глазки. — Божество мое, Купидон! — восторгался он ею, пожирая ее глазами через стол. Из кухни запахло жареным, а Авдотья жарила окуней. Вдруг у наружных дверей раздался звонок. — Боже мой, это тетенька! — вскрикнула Настя, вскочив из-за стола, и вся изменилась в лице. Поднялся и Селезенкин. «Да нет, это не она», — успокаивал он Настя, а у самого тряслись руки и ноги. «Ну, все-таки мы никого не впустим». «Авдотья! Авдотья!» — крикнул он, выбежав в прихожую. «Я здесь, хозяин». Авдотья стояла уже около запертых дверей и спрашивала, кто там. За дверью кто-то что-то говорил. Настя стояла около Селезенкина и испуганно держалась за его рукав. — А может быть, это Хаперский? — сказала она. — Да нет, он обещался приехать после 3 часов, а теперь еще и часу нет, — отвечал Селезенкин. — Авдотья, кто там? — спросил он. — Какой-то мужчина просится, — проговорила Авдотья. — Как фамилия? Спроси его. — Говорит он, да я что-то разобрать не могу. «Вас спрашивает Настасью Семеновну». Селезенкин продвинулся в прихожую и стал к самой двери. «Спроси еще раз, а я послушаю», — тихо приказал он Авдотье. «Кто вы такой?» — спросила еще раз Авдотья. Но тут Селезенкин услышал голос Хаперского и крикнул: «Впускай, впускай его, этого можно». Действительно, это был Хаперский. Он вошел, сбросил с себя пальто и воскликнул: «Здравствуйте! Сейчас к вам из вашей лавки. Там Зоя Кондратьевна бушует. Приказчики говорят ей, что вы уехали в Москву, но она не верит и хочет вас ждать. Ах, а что вчера было, если бы вы знали?» Селезенкин мигал ему и, кивая на кухарку, говорил. — Потом, потом расскажете. Там расскажете, там. Пойдемте в столовую, мы сейчас будем завтракать. И он стал его пропихивать из прихожей в комнаты.